Глава 28. «Мама, куда это ты такая красивая?» С восторгом смотрит на меня дочь. А я всего лишь надела брючный костюм молочного цвета и в цвет ему ботильоны. Мой обычный стиль. «Навстречу, милаш», — улыбаюсь. За последние пару недель мне стало легче это делать. Особенно после того, как все вещи Богдана съехали в гостевую комнату. Ни он, ни я не сдаем оборону и не собираемся съезжать из дома. Мне донесли шпионы, что его молодая любовь надеется переехать в мой дом и стать тут хозяйкой. Но она не на ту напала. Я свой дом никому не отдам. Тем более какой-то мелкой, прости господи, считающей, что достаточно раздвинуть перед мужиком ноги, и моментально к ее чреслам упадут все блага этого мира. Но так не бывает. Точнее, бывает в засранном сознании малолеток, наслушавшихся модных блогеров, внушающих вдохновлять мужчин, становиться их музами и параллельно обучающим 20 видам оральных ласк. В реальной жизни все немного сложнее. Они не понимают, что вдохновлять нужно молодых парней, своих ровесников, становясь для них тылом на пути к большому успеху, а не ловить уже состоявшихся старых мужиков, пытаясь подвинуть их жен, прошедших со своими мужьями огонь, воду и медные трубы. В нашем же случае именно благодаря мне заключилась не одна сделка. Ведь недаром Богдан считал меня своим талисманом. Не раз я спасала его во время переговоров, и партнеры шли на сделку, только если я вступала в игру. Но что же он будет делать теперь, когда вместо меня с ним эта амеба Ася, неспособная и двух слов связать? Чем она будет впечатлять деловых партнеров и друзей Богдана? Уверена, что ей есть чем блеснуть в постели, но вряд ли это поможет Богдану в делах, и он это понимает. По этой самой причине супруг так занервничал, когда мой адвокат ознакомился со всеми его активами, раскопав даже информацию о тех счетах и недвижимости, о которых я не имела представления. Ну и жук, не хотел делиться с семьей, прикарманивая львиную долю. Деловую или личную? Лукаво блестят глаза Миланы. И я замечаю тень, которая появляется в холле и прожигает меня взглядом. Хитренькая, усмехаюсь, понимая, какую игру ведет дочь. Она всячески старается вывести отца на ревность и заставить его пожалеть о своем гадском поступке. А это пусть останется тайной. Накидываю на плечи норковую шубу в цвет костюма и направляюсь к выходу. «Ксения, Герман уже успел тебя оприходовать?» Доносится мне вслед рычание мужа, когда я выхожу на улицу. Я никак не реагирую на его фразу. С Германом меня связывают сугубо деловые отношения. На его предложение помочь мне я ответила отказом, и теперь занимаюсь лишь подготовкой презентации его дочерней фирмы. Подхожу дальше к машине, стараясь абстрагироваться от ситуации и не обращать внимания на того злобного мужика, в которого превратился мой некогда любимый муж. «Я с тобой разговариваю», — догоняет он меня и захлопывает водительскую дверь сразу, как только я ее немного приоткрываю. Понимаю, что на этот раз не получится избежать общения, и оборачиваюсь к нему, заглядывая в глаза. «Что тебе нужно?» Держу себя в руках и разговариваю холодно, не показывая, насколько меня его поведение выводит из себя. «Я хочу знать, куда моя жена ездит каждый день и с кем проводит время. Красишься, наряжаешься, уезжаешь куда-то, а потом меня начинают трясти проверки. Никогда не поверю, что кто-то взялся помогать тебе просто за красивые глаза». «Это твое право. Не верь». «Не могу до сих пор понять, как я не замечал, насколько ты коварная и лживая тварь». Из его рта продолжают сыпаться оскорбления. «Вот как?» Незаметно засовываю руку в карман сумочки и, отвернувшись, включаю запись, делая вид, будто что-то ищу. «Продала меня при первой же возможности моему конкуренту еще и ноги перед ним раздвинула. Столько злости и презрения в его голосе, что заговори он со мной в таком тоне еще пару месяцев назад, я бы неделю не могла оправиться от обиды и шока. А ты, видимо, свечку держал, что с такой уверенностью говоришь об этом. Я не дебил, Ксюша. Ты постоянно мотаешься к нему на встречи. Он присылает тебе цветы. А откуда ты еще могла вернуться в 4 часа утра на прошлой неделе? Ты видел, как я вернулась под утро? На этом моменте мне даже становится его жаль. Бедняга. Не знает, как меня зацепить, вот и придумывает разную билиберду. «Видел!» — шипит он, сморщив нос. «Тогда ты должен был заметить, на какой машине я вернулась, и не кричал бы мне все эти гадости». Сверлим друг друга взглядами, он полным гнева, а я спокойным и разочарованным. «Что это значит?» «Только то, что меня привез наш сын, не более. А теперь прости. Мне нужно ехать работать. Не все могут позволить себе скакать с любовницами целыми днями по торговому центру. К тому же через неделю Новый год, и у меня как никогда много работы». «Ты спала с ним?» Муж блокирует дверь моей машины своей рукой. «С кем?» Тяжело вздыхаю. «С Логиновым!» «Нет, у меня и без него в последнее время нет отбоя от поклонников. Поэтому зря ты переживаешь насчет Германа. Мне не интересны стабильные отношения, а он именно такой мужчина, основательный. Теперь же я хочу экспериментировать», — улыбаюсь. «Что ты хочешь этим сказать?» Богдан краснеет, как помидор. «Да думай сам», — пожимаю плечами и, отодвинув его в сторону, сажусь в машину. И только заблокировав двери, медленно выдыхаю, стараясь сконцентрироваться на предстоящей встрече с Робертом.